Услыхав последнюю фразу, Цзыгун мог бы облегченно вздохнуть. Все-таки он не просто предмет, а предмет благородный. Ритуальный сосуд из драгоценного камня, покрытый прекрасным узором и священными письменами. И притом вместилище божественной силы. Конечно, он большей частью стоит без пользы, но это потому, что его берегут для самого важного дела. О жертвенности как высшей цели нравственного подвижничества Конфуций заговаривает не единожды и каждый раз все в той же загадочной иронической манере. Он словно напоминает о пропасти, отделяющей таинство ритуала от пошлости общепонятной речи. Так он сказал о Джунгуне, намекая на его крестьянское происхождение. «Вот бычок для пахоты, но рыжей масти и рога добрые. Неужто отвергнут его духи гор и рек, даже если использовать его не положено?» Конфуций сравнивает Джунгуна с быком, приносимым в жертву духом, а между тем обычай в те времена запрещал отбирать жертвенных быков среди пахотных буйволов. И снова коллизия, знакомая нам по разговору учителя с Цзыгуном. Вещь, казалось бы, совсем обыкновенная, даже низкая, может оказаться пригодной для свершения священного обряда. Снова полушутливым тоном высказанный призыв превозмочь себя, присуществить свою частную жизнь в возвышенно всеобщую жизнь гор и рек. Похоже, даже говоря о человеческом совершенстве, Конфуций не мог отказаться от идеи иерархии. По его словам, как незавидна участь знающих, все же выше их стоят человечные, которые не просто знают свое знание, но еще и воистину притворяют его. И если знание побуждает нас действовать, то человечность, это воплощенное знание, дарит нам бесконечный действенный покой. Покой бытийствующего и подвижность познающего, гора и река. Две стороны идеального человека. Их единение делает нас целыми и самодостаточными. Почему благородный муж созерцает водный поток всякий раз, когда встречает его на своем пути? Спрашивает учителя Цзыгун. Потому что вода вечно пребывает в движении и без усилия растекается по земле, отвечает Конфуций. Вода всегда течет по пути, указанному природой. В этом она являет образец справедливости. Водный поток не имеет предела и никогда не иссякает. В этом он подобен великому пути. Вода стремглав направляется в глубокие ущелья. В этом она являет образец отваги. Вода равномерно заполняет пустоты. В этом она уподобляется закону. Омывая все сущее, она очищает мир от скверны. Вот почему благородный муж любит созерцать водный поток. Созерцать громады гор и раскинувшуюся до самого горизонта водную гладь значит вверять себя бескрайнему простору неба и земли, предаваться вольным странствиям духа. С некоторых пор постаревший и возрадовавшийся судьбе учитель стал время от времени предлагать ученикам новое занятие, которое получило в традиции название «отпускать на волю свои думы». Теперь, собравшись вокруг учителя, ученики делятся друг с другом своими заветными мечтами. Что бы они сделали, если бы могли делать то, что хотят? Вроде бы праздный разговор о том, чего нет и даже, пожалуй, быть не может, а все-таки есть немалые пользы и в фантазиях, если они помогают людям лучше понять самих себя и поверить в свои силы. Более того, не обойтись без воображения там, где говорится намеком, и мысль должна идти за словами. «Я бы хотел управлять царством в 1000 боевых колесниц», — говорит Цзылу. «Всего за 3 года я накормил бы народ и воспитал в людях мужество». «А я», — подхватывает Жань Цу, — «взялся бы управлять уделом с 10 городов и за 3 года плотно заселил бы свои владения землепашцами. Ритуалы же и музыку я оставил бы на попечение более достойных мужей». «Ну а ты?» «Цзэнси», — обращается учитель Кун к последнему участнику этой беседы. «Чего бы ты хотел?» Цзэнси, все это время негромко перебиравший струны своей цитры, доиграл мелодию до конца, потом поднялся и сказал. «Моя мечта не такая, как у остальных. В конце весны, когда уже сотканы весенние одежды, я хотел бы с 5-6 юношами искупаться в реке

И, наконец, этот образ гирлянды, ожерелья прозрачных жемчужин, бесчисленных бусинок, нанизанных на вечно вьющуюся нить, центральный во всей китайской традиции. Образ творческой стихии жизни, каждодневного обновления духа, ведомого безначальной и бесконечной волей. Вся жизнь, сошедшаяся в неизбывном усилии волящей воли, и есть возвышающая нас молитва. Что стоит за ним? Благородный пафос дистанции, бездна ненарушаемого одиночества, невозможность дать последнее наставление и, как следствие, ненужность завета, освобождение от всех тревог и иллюзий. И уже звучит в сердце неведомый голос: «Откажись от знаний, и все будешь знать. Не пытайся угадать свой путь, и великая сила безошибочно поведет тебя вперед».